Глава 9. Старые земли выбирают сами. Дора села на скамью, оперлась на ствол растущего за спиной дерева и прикрыла глаза. Глубоко вдохнула, стараясь взбодриться, и ущипнула себя за руку. Зельеварение утомляло всегда, но сегодня оно набросилось на нее с удвоенной силой. Хотелось только спать. Рядом с котлом усталость чувствовалась меньше, но стоило отойти хотя бы на пару шагов, и день наваливался на плечи невыносимой тяжестью. Дора подняла лицо к небу и, не открывая глаз, прислушалась к саду. Листья отозвались тихим шуршанием, убаюкивая и заверяя, что все хорошо и не должно произойти ничего неожиданного. Уже засыпая, она услышала приближающиеся шаги, а потом Тар подхватил ее на руки и понес куда-то прочь. «Зелье!» — цепляясь остатками разума за реальность, напомнила Дора и с жадностью вдохнула знакомый лавандово-каштановый аромат. Рядом с этим мужчиной было тепло и уютно. «Я послежу», — пообещал супруг и продолжил путь. Не дотянула до места назначения, утонула в безмятежной бездне сна. Еще почувствовала, как Тар гладит по голове и целует в висок, но уже не нашла сил открыть глаз и посмотреть, куда он ее принес. Проснулась на рассвете в своей спальне и, как была со сна, поспешила вниз посмотреть, что происходит с зельем. Нашла мужа, сидящим на скамейке около котла. Глаза его были закрыты, но Дора готова была поклясться на священном древе. Тар не спит. На всякий случай задержала дыхание и попыталась проскользнуть мимо незамеченной. Не дал. Схватил за плечи и усадил рядом. «Я же сказал, послежу. Отчего вам не спится?» — ласково упрекнул он и, не дожидаясь ответа, поцеловал ее в нос. «Не знаю». Дора заглянула в его глаза и погладила по щеке. Не видела его даже не целую ночь, а соскучилась так, будто была вдали полвечности. «Надо отправить вас поспать и перед конторой, и перед походом». Тар улыбнулся и покачал головой. «Не дождетесь. Сейчас мы разольем ваше зелье по бутылкам, потом я приведу себя в порядок и приду к вам выполнять отцовский наказ». «Расширять элеварное производство?» — съехидничала Дора. Кор действительно предлагал провернуть такой финт сразу после вступления в наследство. «Это позже», — рассмеялся супруг. «Но тоже будет. Оставайтесь здесь, пойду за бутылками». Он бегло поцеловал ее в губы и отправился в дом. Дора прикрыла глаза, тряхнула шевелюрой и тяжело вздохнула. Отпускать его даже ненадолго не хотелось, но дел никто не отменял. Подошла к котлу и подняла крышку. Посмотрела внутрь и охнула. Жидкость была такой чистой, что, не зная о ней, можно было не заметить содержимого. Довольно потерла руки. С зельем все шло как положено. А вот приступить к отцовским наказам не удалось. Пока Дора возилась с бутылками, к Тару пожаловал секретарь и сообщил, что после завтрака патрона ожидает королевский казначей. Морлок-младший не стал спорить, оделся, поцеловал жену на прощание и отправился по делам. Она только пожала плечами и продолжила возню с зельем. Не понимала, расстраиваться или нет. С одной стороны, хотелось, чтобы его желание было безрассудным, всеобъемлющим и бесконечным, а с другой, отчего-то казалось, что если у них ничего не случится до похода, Тар обязательно пройдет туннель без потери и вернется живым. Ближе к обеду к Доре присоединилась Марлита. Закончила свои дела в агентстве и, как и договаривались, пришла провожать мужчин. Они проверили походные рюкзаки, достали оба ключа и уселись есть на террасе. Госпожа Кроде, хоть и выглядела цветуще, явно волновалась и оттого болтала без умолку. Дора слушала, кивала, время от времени прикладывалась к нектару и мысленно просила всех богов помочь супругу на его небезопасном пути. Ей не везло с мужчинами, но этот устраивал полностью, и его хотелось сохранить, хотя бы еще на несколько месяцев. «Будем с вами разбираться с договором и книгами чирикала Марли, как сладкоголосая птичка на цветущем дереве. «Рэй оставил все в моей комнате. Заодно поищем в книге противодействие норлайской магии». Не знала, что такое существует. От кикиморской же существует и даже описано в книге. «Любопытная у вас книга, Марли». Дора в очередной раз приложилась к бокалу с нектаром и улыбнулась. «Надо будет изучить ее на досуге». Собеседница энергично закивала. Эльфийка снова залюбовалась ею. Пребывание в гостевом крыле шло кикиморе на пользу, в ее глазах появился шальной огонек, а улыбка приобрела довольную загадочность. Если до этого собеседница казалась просто милой, сейчас она выглядела уверенной в себе красавицей. Дора догадывалась, что уверенность кажущаяся. В реальности Марлита скромница, каких поискать, но впечатление это ничуть не портило. Мужчины пришли вместе, как раз когда Налодис принес на террасу жаркое и запеченные овощи. Таро селся рядом, и Доре ненадолго стало легче, но после волнение захватило ее с новой силой. Сердце билось так сильно, будто норовило добраться до кончиков ушей. К концу трапезы эльфийке казалось, у нее дрожат руки. Супруг осторожно поглаживал ее коленку под столом, но ласка не помогала. Дора сама не понимала толком, что творится, но как ни старалась, не могла успокоиться. «Думаю, нам не стоит медлить», — сообщил Рэй, когда они покончили с едой и слуги убрали посуду. «Больше ожиданий, больше волнений». «Согласен», — подхватил Тар, обнял жену за плечи и поцеловал в висок. Доре захотелось заскрипеть старым деревом на ветру. Беспокойство отнимало и разум, и силы. «Все будет хорошо», — прошептал супруг и сильнее сжал объятия. «Обещаю». Эльфийка тяжело проглотила застрявший в горле ком. Глубоко вдохнула и выдавила улыбку. Волнуется она или нет, из набухших почек всегда распускаются листья. «Берите вещи», — сказала как можно спокойнее. «Садитесь рядом и возьмитесь за ключ. Вы, Марли, сядьте чуть в стороне на всякий случай». Кикимора кивнула и, прихватив медальон госпожи Тины, устроилась в дальнем конце стола. Тар поцеловал жену и, натянув рюкзак с вещами, вместе с Рэем уселся напротив Доры. Она еще раз вздохнула, кинула жадный взгляд на своего юношу. Хотелось запомнить его навсегда. И, как велела запись заклинания, перегнулась через стол, накрыла своей рукой лежащие на ключе пальцы мужчин. Хватила ртом воздуха и начала повторять давно заученные слова. Плечо больно закололо бесчетным числом тонких игл. Дора прикрыла глаза и продолжила заклинание. «Потерпит, ничего страшного». Показалось на миг, она стоит в старом саду у древа пути. Дурманище пахнет свежей травой. Слегка приглушенным перестуком листья рассказывают ветру очередную историю. Ни одной тучки над головой. Вот-вот на дорожке покажется отец и опять отругает свою непослушную дочь за то, что та глазеет на небо вместо изучения премудрости эльфийской письменности. Отведет ее обратно к учителю, а вечером мама будет долго рассказывать, что сад вечен, и спокойно подождет, пока его маленькая приятельница освоит более приземленные вещи. Торопиться общаться с ним нет никакого смысла. Горло сдавило спазмом. Дора в тысячный раз прокляла себя за поход с Арни. Возможно, останься она там, на старых землях, родители прошли бы этот злосчастный туннель. А может, и вовсе они вместе спасли бы старый сад. Все могло быть иначе. Сад доверял ей, а она предала. Променяла на мужчину, равнодушного обманщика, фанфарона и пустозвона. Боль в руке стала невыносимой. Шепот листьев превратился в возмущенный ропот, будто старый сад оказался недоволен ее внезапным визитом. Дора сдержала желание оторваться от ключа и закрыть уши руками. Продолжила действо, с трудом выдавливая из себя каждое слово. Ропот сменился руганью. Дора не понимала слов, но интонации не оставляли сомнений, а потом кто-то невидимый отрезал веревку, держащую безоблачное небо, и оно всей тяжестью упало на голову хрупкой эльфийки. Дора произнесла последнее слово заклинания, охнула и провалилась в спасительное забытье. Туда, где не было сожалений и грусти, воспоминаний и слез, одна спокойная, равнодушная тьма. Очнулась от настойчивых прикосновений к щекам и шее. С трудом открыла глаза и столкнулась взглядом с Таром. Муж казался встревоженным, брови его сошлись в одну линию, а на лбу и вокруг рта обозначились несвойственные ему морщины. Дора подскочила, как ошпаренная. Хорошо, если у нее просто не получилось. Хуже, если они попали на старые земли вместе. Ей впрямь не пройти пути еще раз. Торопливо огляделась и вздохнула с облегчением. Они были на знакомой террасе. Она лежала на столе, а муж стоял рядом. «Ничего не вышло?» Поинтересовалась с досадой и поднялась на ноги. Телу еще не хватало легкости, но чувствовала себя неплохо. «Жаль. Я готова была поставить все древа в саду, что это заклинание сработает. Разночтением просто неоткуда взяться». «Вышло». Перебил ее Тар таким тоном, что Доре стало не по себе. Сейчас супруг казался чересчур серьезным, будто за те мгновения, что она была в забытьи, произошло что-то по-настоящему страшное. Снова окинула взглядом террасу и поняла, что они с мужем одни. Рея и Марли нет за столом, обоих ключей тоже. «Так не должно было случиться», — растерянно пробормотала в полголоса. «Сад, конечно, мог выбрать, но я... Заклинание должно действовать, не спрашивая его волю. Великие древа, что я натворила?» Дора спрятала лицо в ладонях. Переживала за Тара в туннеле. Но как его пройдет Марли и сможет ли пройти, не понимала совсем. Она даже не эльфийка. «Я не специально, клянусь», — тело забило мелкая дрожь. Одним махом все навалилось на плечи. И волнение за Тара, и побег от Нарлаев, и суета последних дней. «Я не хочу, чтобы с ней что-то случилось». Она устало плюхнулась на скамейку около стола. «То есть мой кузен вас не интересует?» Слабо улыбнулся Тар, снял рюкзак и уселся рядом. Обнял жену за плечи. «Он молодой эльф без дара. Такие проходили туннель почти без потерь. А Марлита вообще не эльфийка», — супруг поцеловал ее в висок. «Вот именно. Но ведь если верить истории про камень, Нарлаи прошли по туннелю и живы, значит, и у Марли есть шанс. Боюсь за нее». Дора прикрыла глаза и уткнулась Тару в плечо. «А я не понимаю, справится ли Рей в одиночку», — он погладил ее по голове. «Если город действительно пуст, то справится. А если нет?» Тар скользнул ладонью по ее щеке, приподнял за подбородок и заглянул в глаза. «Где третий ключ? Хочу, чтобы вы перенесли меня туда». «У Нарлаев. Подозреваю, там же, где и записи родителей, и один из камней. Но это самое точное, что могу сказать. Больше мне неизвестно». Дора снова спряталась от мира, уткнувшись в его плечо. «Полагаю, если Марли и Рэй не вернутся через дней 5-7, нам стоит насторожиться?» 7. Вмешавшись раньше, мы можем все испортить. Что ж, тогда у нас есть 7 дней, чтобы найти ключ у Нарлаев. Что скажете?» «Понятия не имею, где искать», — эльфийка посмотрела на мужа и пожала плечами. «Последний раз им занимался брат, когда еще был жив, но готова попробовать. Не хочу, чтобы из-за меня случилось непоправимое». «Если мы сейчас займемся ключом, а не переживаниями, ничего не случится, просто не успеет». Тара снова поцеловал ее в висок. «Верьте мне, Дора, и не думайте о плохом. Мне бы ваш настрой. Со временем приобретете. Говорят, подобные мысли передаются через постель». Дора закатила глаза и шумно вздохнула. Но что за шалопай достался ей в мужья? Марли открыла глаза, поднялась на ноги, посмотрела вокруг, испуганно охнула, поморгала и ущипнула себя за ладонь. Пустая улица никуда не исчезла. Марли тряхнула головой и снова посмотрела вокруг. Ничего не изменилось. Кровь застучала в висках, а по спине пробежала ледяная дрожь. Все казалось знакомым и бесконечно чужим одновременно. Марли захотелось кричать, но она запретила себе шуметь. Мысли о внезапных встречах с незнакомцами настораживали куда больше пустых улиц. Вспомнила, что держала в руках медальон, и окончательно потеряла самообладание. Без него отсюда было не выбраться. Затаила дыхание и с надеждой посмотрела под ноги. Вздохнула с облегчением. Вещица лежала на дороге. Марли поспешила подобрать ее и спрятать в поясную сумку. Втянула носом запах влажной земли, ущипнула себя за ладонь, пытаясь собраться с мыслями, и еще раз пробежалась взглядом по округе. Прямо перед глазами красовался знакомый небесно-голубой особняк. Будь она в Мариасольте, обойдя его слева, дальше, по дороге, она добралась бы до дома Тара, но сейчас Марли готова была поклясться великим болотом. Она в другом месте. Во-первых, не хватало лавочки булочника на углу. Во-вторых, особняк больше напоминал спящего монстра, чем жилой дом. А в-третьих, шикарный сад, окружавший его в столице, здесь казался больным. Листья еще не высохли, но потеряли свежесть и пожухли. Марли даже почудилась, что тут испускает легкий душок разложения. Вздохнула и направилась в сторону дома Тара. Не понимала толком, что делать, но надеялась встретить мужчин там. Не представляла дороги назад и боялась даже подумать, что попала сюда одна. Марли била дрожь. Видимо, здесь оказалось чуть холоднее, чем в Мариасольте. Ветра не было, звуков тоже. Она не слышала даже своих шагов, будто шла по слегка подсохшему болотному илу. То ли из-за пожухшей зелени, то ли из-за тяжелого серого неба улочки казались темными, а цвета домов не такими яркими. Время от времени Марли хотелось взять тряпку и смахивать пыль со всего попадающегося на пути. Помедлила у входа в сад дома Тара. Боялась коснуться двери. Казалось, ручка обожжет холодом или какой-нибудь едкой гадостью. Мысленно призвала на помощь болотного духа, досчитала до пяти и открыла. Дорожка была знакома, и чтобы успокоиться, Марли поспешила найти под ногами круглый черный камень, а вот деревья пугали. Остролистые, еще не до конца потерявшие упругость, они так и норовили поцарапать незадачливую гостью. Она сжала кулаки и свернула в сторону террасы. Начнет поиски оттуда. В доме никого не оказалось. Сначала Марли скрупулезно осмотрела пустую террасу, стряхнула со стола остатки сухих листьев и тонкий слой песка. Потом обследовала все внутри, с замиранием сердца заглядывая в каждую комнату, и почти бегом направилась в гостевое крыло, чтобы окончательно убедиться, сюда не заходили много лет. В конце концов она пошла к башне. Разум отказывался поверить, что она здесь одна, и жаждал дополнительных подтверждений. Марли захотелось разреветься еще до того, как поднялась до самого верха. Не понимала, как выбираться. Слушала разговоры эльфов краем уха и слабо представляла, где искать обратный туннель. Страх ядом постепенно проникал в каждую частичку. Что, если она не найдет дорогу? Как долго сможет прожить здесь? И нужна ли ей такая жизнь? Слезы застряли в горле, а на тело накатила слабость, столь мучительная, что Марли с трудом поднялась по лестнице. Захотелось усесться на одной из ступенек и нареветься вдоволь. Только толку. Для начала стоило разобраться с местностью. С трудом выбралась на площадку и посмотрела вокруг, пытаясь хоть немного успокоиться. Этот дом Тара и впрямь располагался на холме. Небольшом, иначе Марли заметила бы подъем, но местность вокруг проглядывалась куда лучше. А еще прямо по центру башни красовался монокуляр на треноге. Вероятно, владелец дома любил наблюдать за жизнью города с высоты. Марли смахнула скупые слезы. Потом протерла рукавом стекла монокуляра и принялась разглядывать окрестности. В сердце снова затлела надежда найти Рея и Тара. Похоже, тщетно. Она видела крыши, умирающие сады и мощенные улицы, но не замечала никого живого вокруг. Даже листья на деревьях, и те застыли неподвижными висельниками. На глаза уже снова успели набежать слезы и задрожали руки, когда около одного из домов она заметила странную серую тень. Та неспешно перемещалась в сторону небесно-голубого особняка. Марли вытерла слезы и жадно уставилась в трубу. Кем бы ни была тень, она была живой, или так казалось. Кикимора повела трубой вдоль дороги и увидела проходящую мимо особняка фигуру. Не разобрала черты, зато разглядела рюкзак. Забыла, как дышать. Путешественник вполне мог быть Рэем или Таром. Бросила шпионить и со всех ног помчалась вниз. И тени, и обладатели рюкзака явно идут мимо, но пока ей везет. Есть шанс перехватить обоих. Никогда не бегала так быстро. Ничего в жизни не хотела больше, чем догнать или одного, или второго. Даже если тень — враг, в нарлайских лапах все равно не так страшно, как в одиночку. «Рэй!» — закричала она, когда стал виден небесно-голубой особняк. Получилось глухо, но Марли надеялась, эльф услышит ее в городском беззвучии. «Рэй!» Повторила потише и, не останавливаясь, помчалась к месту, где недавно очутилась. Кавалер должен идти по длинной прямой дороге, и она непременно увидит хотя бы его спину.